Возможно, мозг способен держать в себе какое-то ограниченное количество данных. Однако, даже будучи совершенной биологической системой, он не в состоянии хранить все, что мы готовы воспроизвести в своей памяти. Тем более, он не может синтезировать такую совершенную виртуальную реальность, как сон. Не нужно обольщаться малоубедительными доводами, что, дескать, отключившись, мозг приобретает способность воспринимать воображаемые им картины отчетливо. Если условно отнести все сознательное в психике человека к разуму, а подсознательное к душе, то можно сказать, что сновидение – это полет души в пространстве вариантов. Душа имеет непосредственный доступ к полю информации, где все сценарии и декорации хранятся стационарно, подобно кадрам на киноленте. Разум не воображает свои сны. Он их действительно видит. И это вовсе не иллюзии, а реальное кино о том, что могло бы произойти в прошлом или будущем. В сновидениях наблюдаются всякие возможные события, но поскольку существует бесчисленное множество потенциальных вариантов, то нет никакой гарантии, что сон имеет какое-то отношение к действительности. Любое событие, происходящее в нашем реальном мире, представляет собой материальную реализацию одного из множества вариантов. Материальный мир перемещается в бесконечном пространстве вариантов, подобно кадру на киноленте, в результате чего и проявляется феномен движения материи во времени. Казалось бы, в это трудно поверить. Где находится пространство вариантов? Как вообще такое возможно? С точки зрения нашего трехмерного восприятия, оно везде и в то же время нигде. Может быть, оно за пределами видимой Вселенной, а может, в чашке вашего кофе. Во всяком случае, не в третьем измерении. Хотя доступ к этому полю информации в принципе возможен. Именно оттуда берутся интуитивные знания и ясновидение. Разум не способен создать ничего принципиально нового. Он лишь может собрать новую версию дома из старых кубиков. Все научные открытия и шедевры искусства разум получает из пространства вариантов через посредство души.